6 мы стали собираться. Денис поклялся в точности выполнять все мои распоряжения, однако попросил хмуро: «Возьми пушку-то, в машине оставишь, мало ли?» Покачав головой, я согласилась. Все сразу же пошло в кривь, в кось и наперекосяк. Сначала у нас кончился бензин. В попыхах мы как-то забыли, что машину время от времени надо заправлять. Датчик не работал, и случилось это неожиданно. Минут 20 мы слезно выпрашивали ведро бензина у проезжающих водителей, при этом очень опасаясь нарваться на своих недругов. Нашелся добрый человек, из беды выручил. Но вместо того, чтобы сразу ехать в сауну, мы отправились на заправку. С пустым-то баком от погони не уйдешь. В общем, к сауне мы подъехали ближе к 8 и сразу поняли, что опоздали. На стоянке перед входом красовались 2 джипа, один шикарнее другого. Я свернула в переулок и пристроила машину там, где Люба советовала. «Все!» — сурово напомнила я Денису. «Сидишь здесь, никуда не лезешь, не то я тебе уши оторву». Я направилась к заветной двери, взялась за ручку, дверь без скрипа открылась, и я спустилась в подвал. Освещала его подслеповатая лампочка на длинном шнуре, и я зажмурилась, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку, а, открыв их, замерла, как вкопанная. Банщик, как и обещала Верка, мирно дремал в углу, зато возле лестницы, ведущей в коридор, стоял здоровенный детина в красной футболке и шортах. Я попробовала пошевелиться и сделать шаг. Вышла с трудом. «Бежать!» — мелькнуло в голове. «К двери на улицу! Только вторая попытка у меня вряд ли будет!» Стараясь не смотреть на здоровяка, я побрела к лестнице. «Куда?» — осведомился он. А я в ответ брякнула: «На работу». «Новенькая, что ли?» — парень подозрительно разглядывал меня. «Надо полагать, на проститутку я не похожа. Но и Любу с Веркой в этом промысле сходу не заподозришь. Очень хотелось верить, что парень решит так же». «Мне Люба прийти велела», — пояснила я. «Старшая». «Да?» Сомнения его не покидали. С некоторой свирепостью взглянув на меня еще раз, он, наконец, сказал: «Проходи». Я шмыгнула в коридор и, постучав в первую же дверь, толкнула ее и оказалась в совершенно пустой комнате. По счастью, на двери имелась щеколда, я заперлась и попробовала отдышаться. На глаза навернулись слезы отчаяния. Неужели ничего не получится? Тут я услышала шаги. Кто-то очень крупный шел по коридору со стороны подвала. Шаги удалялись, а я с сильно бьющимся сердцем рискнула выглянуть из-за двери. Парень в шортах как раз свернул за угол. Идти за ним и попробовать добраться до кладовки? Нет, опасно. Я бросилась в подвал. Конец веревки был намотан на гвоздь. Я уцепилась за веревку и попробовала подняться. Просто поднять руки было делом нелегким, а повиснуть на них всей тяжестью тела почти невыносимым. Сил прибавила мысль о парне в шортах, который мог вернуться в любую минуту. На мое счастье, шахта не была слишком большой, и, упираясь в ее стены ногами, я кое-как стала подниматься наверх. Делать это надлежало тихо, но у меня тихо не получалось. Во-первых, я громко скрипела зубами, потом стала подвывать, а затем и вовсе в бессилии залилась горючими слезами. Сделать рывок, умереть от боли, Висеть, упираясь ногами в стену, можно от силы минуту. А там... «Давай, давай, давай!» — тихо сказала я себе. «Ты ж крутая!» Мне кажется, что на последнем рывке я потеряла сознание. И потом диву давалась, как это я не свалилась вниз. Однако выбраться из шахты я сумела и оказалась в кладовке. Первое, что я сделала, укрепила черенок от метлы на двери и бессильно опустилась на пол. Бок горел. Сунув руку под футболку, я увидела кровь на пальцах и хотела опять зареветь от жалости к себе, но неожиданно разозлилась. «Все, кончай ныть и шевели мозгами!» Сказать такое было легче, чем сделать. Для начала я приподнялась и заглянула в проделанную дырку, чутко прислушиваясь при этом. Веселье, судя по шуму, было в полном разгаре, чему я от души порадовалась. Мой зубовный скрежет вряд ли кто услышал. А вот в комнате рядом была тишина. Если честно, я не огорчилась. Ни на какие серьезные действия в настоящий момент я была не способна. Привалившись к стене, я прикрыла глаза, силясь справиться с болью. Она понемногу отпускала, становясь привычной, ноющей. Время шло, а в комнате так никто и не появлялся. Я начала томиться. Наконец, в поле моего зрения возникли два парня, а потом и девушка. Ни тот, ни другой нисколько не походили на нужного мне типа с фотографии. В ближайшие полчаса я смогла убедиться в том, что работа у Верки не сахар, и очень надеялась, что никому не придет в голову поинтересоваться кладовкой. Народ сменял друг друга, а меченого все не было. Я так разволновалась, что едва не проглядела его. Он возник передо мной на краткое мгновение и исчез в комнате. В одиночестве... Если я ничего не пропустила. Конечно, долгое время он там один не будет. Следовало поторопиться. А в голове, между тем, ни одной стоящей мысли. Трясущимися руками я открыла дверь кладовки, одним махом преодолела пространство до соседней двери, постучала и сразу вошла. Стас, или Меченый, сидел в кресле и пил пиво. Поднял голову и увидел меня. На его лице промелькнуло что-то, похожее на удивление. — Извините, — понизив голос, сказала я, — я хотела бы с вами поговорить. Он молчал секунд 30, не меньше. — Ты ведь не шлюха? — спросил наконец. — Нет, — ответила я. Он кивнул. — Значит, тебя зовут Сашкой. — Угадал? — Угадали. — Проходи, садись. Он вроде бы вздохнул и запахнул полотенце. Я осторожно прошла и села на диван, отказываясь верить в неожиданно нахлынувшее везение. — Ты действительно у татарина двух парней пристрелила? — поинтересовался он, приглядываясь ко мне. — Да, — ответила я. Про убитых ментов он не спросил, и это наводило на размышления. В дверь стукнули, и она приоткрылась. Стас махнул рукой, и кто-то торопливо закрыл дверь. А я вздохнула с облегчением и стала приглядываться к хозяину, а он ко мне. Стас был довольно рослым и крупным парнем, широким и вполне симпатичным лицом. Впечатление портил только неприятный шрам на губе. Он придавал его облику зловещий вид, однако глаза были живые и внимательные, а манеры ничего общего с моими представлениями о бандитах не имели. Был он трезв или таковым казался, спокойный, сдержан, и мой визит, на первый взгляд, ничего, кроме любопытства, у него не вызывал. Стас меня тоже разглядывал, а потом спросил, Чего надо? Я подумала, может быть, вы захотите мне помочь, сказала я тихо.